Глава 5. Эпсилон. «Я не выйду из дома в таком виде», — в очередной раз повторила Вероника с нотками зарождающейся истерики в голосе. Алишер покачал головой. «Слушай, ну что за чушь? Ты столько лет вообще не выходила из дома, а теперь не можешь в таком виде? Твои портреты на каждом углу. Прикажешь тебя как экспонат по улице вести? Прямой дорогой в участок, да?» «Нет». Голос Вероники дрожал, в глазах стояли слезы. «Ну ты посмотри, какой я урод!» Вид у нее и правда был несуразный. Длинные мужские штаны пришлось подвернуть, многочисленные слои футболок должны были сделать ее толще, и это действительно удалось на славу. Что пошло не так? Это макияж. Кенджел, уходя на работу, поручил Алишеру накрасить девушку, чтобы ее лицо нельзя было даже рядом поставить с тем, что на плакатах. Алишер был весьма далек от женского мира, с их непонятными пудрами, тенями и прочими красками, а к кисточкам он не притрагивался со средней школы. Лицо, которое вышло из-под руки художника, действительно стало неузнаваемым. Вот только раз увидев, забыть его было невозможно. «Да я себе в кошмарах буду сниться», — в отчаянии пробормотала Вероника. «Для меня этот кошмар уже реальность», — ехидно отметил Алишер. «Ну, давай я сотру вот это вокруг глаз, и мы пойдем, а то опоздаем». Вероника нервно кивнула. «Ты, главное, не дергайся и не привлекай внимания», — напомнил Алишер, стирая тени с висков. «На вот еще кепку надень, боже ж ты мой». «Ангел помилуй», — выдохнула Вероника, пристраивая головной убор на сползающий парик. На улице было почти 20 градусов. Непривычно тепло для Роттербурга в середине мая. Веронике, наверное, было жарко. Она возмущенно покосилась на Алишера, но ничего не сказала. «Не глазей по сторонам, лучше под ноги смотри», — заметил он. Но Вероника не могла оторвать глаз от улицы зданий Роттербурга. Каждую минуту она замирала, чтобы рассмотреть что-то новое с равным интересом. Неважно, тротуар это, пешеходный переход, кафе или урна. Алишер сначала торопил ее, но быстро сдался. Удивительно было наблюдать за ней. Человек всю жизнь провел в четырех стенах. Что она должна сейчас чувствовать? «Здесь все не так, как рассказывала мне мама», — поделилась с ним Вероника. «Ну, ты сравнила Роттербург с вашим королевством. Роттербург был построен из ничего на ровном месте», — отозвался Алишер. «Поэтому он больше всего похож на земные города. Наши родители так говорят. Смотри, мы сейчас на трамвае поедем». Вероника изумленно исследовала остановку с нанесенной на стекло картой города, пока Алишер покупал билеты. Был ясный день, и люди на остановке терпеливо ждали, когда подъедет следующий трамвай. Алишер видел, что Вероника расслабилась. В этом мире все было непривычным. Но он ее не пугал. «Алишер, трамвай — это вот та штука?» — смущенно прошептала она, кивая в сторону стремительно приближающегося вагона. Тот был увенчан белым флагом Соединенной Федерации с синими звездами в черном круге. «Именно. Держи свой билет. Смотри, сейчас откроются двери. Не как обычные двери, эти разъедутся в стороны. Следуй за мной». Он прошел в конец вагона и сел на широкое кресло. «Довольно комфортно», — заметила Вероника, осторожно присаживаясь и стараясь не разрушить с таким трудом сконструированный костюм. Алишер рассмеялся, когда они тронулись, и Вероника в панике схватилась за поручни. «Ты ведь уже ездил на машине», — заметил он. «Ага», — воскликнула Вероника. «Целых два раза. В первый раз я слишком волновалась, а во второй... Ну, ты помнишь. Хотя погоди, я же еще в этой, в тюремной машине была, когда встретила другую девочку». Сидящая перед ними женщина дернула головой. Алишер многозначительно кивнул в ее сторону. «Небольшое приключение, ничего страшного», — наигранно весело сказал он. «А то, что ты трамвай первый раз в жизни видишь, я так и думал. У вас ведь их нет в Набреге». Вероника уставилась на него во все глаза. «Я слышал, у вас даже электричества нет», — продолжил Алишер, не давая ей вставить слово. Промычала она. «У нас в Набреге вообще не очень». «Ты мог бы сказать, что я из Флоры?» — раздраженно заметила она, когда они вышли из трамвая. Вероника первая выпрыгнула из вагона, не давая ему протянуть ей руку. «Почему именно Набрега, из всего Флориндейла?» Алишер догнал ее и придержал за плечо. «Послушай», — прошептал он, — «нет никакого фло... вот этого вот. Не произноси здесь это слово. Флоры тоже нет, она разрушена, отравлена, никто там не живет, понимаешь? Все это знают. Только ты... Хватит жить в сказке, Ника. Принцессы, короли и королевы, этого больше не существует. Ты либо пытаешься сохранить жизнь себе и своей матери, либо тебя так и схватят при свете дня на улице, потому что ты не умеешь держать язык за зубами. Я поняла. После паузы ответила Вероника, и было видно, что новость о Флоре задела ее. Ты говоришь, разрушена? А другие города? На Брега же существует и Алилут. Только столица была разрушена, — угрюмо сказал Алишер. Пойдем, Джоанна заждалась, небось. Колыбель Афродиты была типичным салоном красоты, которые, как грибы после дождя, появляются на окраинах города и загадочным образом существуют там годами, вечно полупустые и обшарпанные, балансирующие на грани банкротства. В Роттербурге их было особенно много. Алишер никогда бы не пошел стричься в такое место, но Джоан имела определенное влияние в нужных кругах, а Кенджел имел влияние на Джоан. Алишер не знал, каким образом, но его брат договорился с ней о кардинальном и, главное, конфиденциальном изменении внешности Вероники, не вызвав у бывшей подруги ни единого вопроса. Они ожидали Джоан в небольшой прихожей, сидя на шатких пластиковых стульях. Вероника заполняла форму, выданную администратором. «Я не думаю, что тебе это нужно», — заметил Алишер. «Ну а вдруг?» Вероника напряженно водила ручкой по строчкам и, наконец, радостно воскликнула. «Так, ну хотя бы один пункт я могу заполнить. Дата рождения». «И когда?» «2 мая 1800...» «О, нет, только не это!» — взволновался Алишер. «Не вздумай писать такое. Сейчас земное летоисчисление». «Ну, хотя бы 2 мая у вас есть?» — неуверенно спросила Вероника. Алишер кивнул. 2 мая есть. Постой-ка». Он бросил на нее растерянный взгляд. «Чёрт, это было в начале прошлой недели. Мы встретили тебя 2 мая, Ника». «Что?» Она медленно положила ручку на листок бумаги и откинулась на спинку стула. Плечи поникли, на глазах мгновенно выступили слезы. Как у девчонок это получается так быстро? Алишер хотел утешить ее, но пока искал подходящие слова, к ним подошла Джоан. «Кенджел вроде сказал, что это большой секрет, а вы тут форму заполняете». Усмехнулась она и протянула Веронике руку. С трудом оторвав глаза от засохшей пальмы в углу прихожей, Вероника посмотрела на девушку. Джоан была высокая, с острыми локтями и коленями и длинным носом, и впечатление производило скорее неприятное. Раньше, когда она встречалась с Кенджелом, Алишер ее откровенно недолюбливал, и теперь ему было стыдно за это. Джоан увела их в отдельную комнату, прикрыла дверь и попросила снять верхний слой костюма. «Что за чудовище ты сотворил?» Она покачала головой, стягивая парик и стирая макияж, который и без того уже потек, оставив темные бороздки на щеках и шее девушки. Вероника молча делала, что ей говорили, и, казалось, все еще думала о потерянном дне рождения. Алишер вышел позвонить, а когда вернулся, Вероника уже сидела в кресле, в накидке с собранными волосами. Джоан стояла у нее за спиной и что-то разглядывала. «Больше не болит?» — услышал он обрывок разговора. «Что не болит?» Алишер подошел ближе. На шее у девушки алело расплывчатое пятно, кожа вокруг покраснела и шелушилась. «Блин, что это?» Вероника не отвечала. «Тюремная метка», — сказала Джоан. «Вот здесь, видишь, Р, как Роттербург. Вот эта четверка — апрель, 0 и 3 — политзаключённый, а дальше я не помню». «Ты откуда это знаешь?» — поразился Алишер. Она пожала плечами. «Скажем так, это не первый человек в моем салоне, который побывал в тюрьме. Ты откуда?» Алишер в отражении зеркала видел, как взгляд Вероники метнулся от Джоан к нему и обратно. «Из Лилута», — сипло сказала она. «С юга», — воскликнула Джоан. «Ну, тогда понятно. Хотя я бы на твоем месте не высовывалась. Тебе сколько, лет 14? Политзаключённая тоже мне. Но я понимаю, сама из Ориентали». «Откуда?» — не понял Алишер. «И как там?» — взволнованно спросила Вероника. Алишер видел, как засветились ее глаза, но длилось это всего один миг. Джоан пожала плечами и принялась за работу, распустила часть волос Вероники и вооружилась острыми ножницами. «Да, ничего нового. С тех пор, как нас выгнали, там никто не живет, и я, наверное, никогда больше не вернусь. Но жалко, особенно родителям моим жалко. Там вся жизнь их прошла». «Я даже не знал, что ты не из поверхностного мира», — — заметил Алишер. «Ты многого обо мне не знаешь, Алишер», — флегматично отозвалась Джоан. «По умолчанию все выходцы из Флоры и Ориентали считаются неблагонадежными. За ними ведется особый контроль. Не знаю, сколько еще это будет продолжаться. До абсурда доводит, считают рейтинг по баллам». «Что такое Ориенталь?» — опять спросил Алишер. «Да столица же вторая», — нетерпеливо бросила Вероника. «Как ты можешь этого не знать?» «На карте его нет», — огрызнулся он и увидел, как девушка снова печально опустила глаза. «Извини». «Хоть бы книгу какую прочитал, учебник или атлас», — пробормотала Вероника так тихо, что Алишер едва разобрал. Джоан ответила, не переставая ловко щелкать ножницами. «Какие книги? Ты чего? Все это ликвидировали сразу после смены власти. Наверное, в каких-нибудь секретных архивах спрятано, а так ничего не найдешь». «Ты искала?» — поинтересовался Алишер. «Я? Зачем? Я и так все знаю». Вероника согласно кивнула. «Конечно, ей-то все рассказала мать». Алишеру вдруг стало неуютно от того, что в их сознании существует целый мир, в который ему нет доступа. Неужели режим Роттера и вправду смог полностью вытравить Старое Королевство? Со страниц книг, с карт, из памяти обычных граждан. И все это менее чем за 20 лет. Честно говоря, Алишер даже не знал, какой процент населения Соединенной Федерации — эмигрант из поверхности. Не знал, кто из его одноклассников пережил то же, что и Джоан. Он даже примерно не представлял, где находится Ориенталь. Но в одном он был уверен точно. Незнание никого не оправдывает. Когда Кенжел вернулся, Алишер заваривал чай. Этот механизм был отлажен до автоматизма, выверен до минуты. Они могли несколько дней не пересекаться и не разговаривать друг с другом, но чай по четвергам, если оба были дома, пили вместе. «Торт как заказывали», — сказал Кенжел и водрузил на стол круглую коробку, перевязанную ленточкой. «И вот», — он помахал букетом. Алишер заметил розы, ромашки и еще какие-то миленькие цветы. «Симпатично», — похвалил он. «Только что-то ты долго». «Трудно выбрать. Я же Джоан никогда цветы не дарил. Она все это не любит. А там миллион вариантов. И ничего себе они стоят, я тебе скажу. Разве у нас нет каких-то цветочных плантаций на юге? Такие цены, будто их с земли импортируют». «Снег станется», — пожал плечами Алишер, доставая пакетики с чаем. «Поставь воду». «Сам поставь», — Алишер указал на кипящий чайник. «Я же не могу все делать одновременно». Кенжел покачал головой, положил букет и полез на стул доставать вазу с верхней полки. «Привет», — услышал Алишер за спиной тихий голос Вероники. Он обернулся ровно в тот момент, когда Кенжел уронил злополучную вазу, и та разбилась на тысячу сверкающих осколков. «Ну, лучше бы я сам достал», — простонал Алишер. Кенжел даже не смотрел на вазу. Он во все глаза уставился на Веронику. Или на человека, который еще сегодня утром был Вероникой. Теперь в дверях кухни стояла совершенно другая девушка. Загорелая, с темно-рыжими волнистыми волосами до плеч, с веснушками, одетая в цветные джинсы и блузку, купленные на обратном пути из салона. «Хорошая была ваза, дорогая», — вздохнул Алишер. «Кенжел, это Ника. Ника, это Кенжел». «Приятно познакомиться», — улыбнулась Ника. После своего перевоплощения, больше не опасаясь быть узнанной и в то же время освободившись от сомнительного маскарада, она почувствовала себя гораздо спокойнее. Ее новая внешность явно нравилась ей больше, чем настоящая. «Давай я помогу убрать». «Да ну что ты, я сам». Все еще завороженно поглядывая на Веронику, Кенжел достал веник. «Я тоже могу подмести», — настаивала девушка. «Вот, держи, совок, уберем вместе». Стоя в стороне, Алишер наблюдал, как они неумело собирают осколки. Не то чтобы он сам был профессионалом по подметанию полов, но у этих двоих получалось как-то особенно неловко. Обычно самодовольный Кенжел казался смущенным, а Вероника так покраснела, что было видно даже сквозь фальшивый загар. «Я бы тебя ни в жизни не узнал на улице», — между делом заметил Кенжел. «Спасибо», — она улыбнулась. «Спасибо? Разве это был комплимент?» Алишер усмехнулся и снова занялся чаем. Но даже отвернувшись, он все равно слышал каждое их слово и чувствовал себя внезапно третьим лишним. «Я не знаю, есть ли у нас еще одна большая ваза». «А зачем цветы?» — спросила вдруг Вероника, и братья поняли, что забыли ей объяснить. Кенжел замялся и посмотрел на Алишера, но тот только головой покачал. Он свое дело сделал и умывает руки. «Мы слышали, что у тебя был день рождения. Ну и вот, Ника, хотим вручить тебе этот замечательный букет, чтобы и ты также цвела и улыбалась, и знала, что есть и другие люди, кроме тебя и твоей мамы, которые теперь всегда будут помнить о твоем дне рождения. Мне жаль, что в этом году ты празднуешь с опозданием, но ведь лучше поздно, чем никогда». Закончив свою маленькую речь, Кенжел сделал шаг навстречу Веронике и неловко вручил букет. «А здесь торт», — добавил Алишер, указывая на коробку с ленточкой. Вероника смотрела на братьев, и глаза ее опять были на мокром месте. Она попыталась что-то сказать, всхлипнула и поспешно вскинула руку, чтобы смахнуть слезы со щек. Нежно прижимая к себе букет, девушка благодарно кивнула и выскочила из комнаты. Кенжел задумчиво глядел ей вслед. «Ты какой-то странный сегодня», — заметил Алишер. «А знаешь, Нике, наверное, еще никогда не дарили цветов». Кенжел кивнул. «Да, я когда их покупал, сразу почувствовал. Это так странно о ком-то заботиться. Я, конечно, думал, что она обрадуется, но совсем не ожидал. Ты видел ее лицо? С Джоан никогда такого не бывало». Алишер усмехнулся. «Ну, Джоан абсолютно другой человек. Кстати, а Джоан, она кое-что обнаружила». Он рассказал Кенжелу о метке на шее, и брат не просто возмутился, он пришел в ярость. Алишер его понимал. Увечья, пытки и полицейский произвол казались обоим варварским пережитком давнего прошлого. В худшем случае — начала века. Что ж, они заблуждались. Кенжел, однако, не удивился, что Джоан разбиралась в таких вещах. Не глядя на Алишера, методично ссыпая осколки вазы в мусорную корзину, он коротко рассказал брату, как когда-то признался Джоан, что мечтает стать пилотом. Она тогда перестала с ним общаться. Спокойно, без истерик. Просто взяла и перестала. Кенжел не понял, в чем дело, и ей пришлось растолковать. Дорога в летную школу закрыта для тех, кто дружит с неблагонадежными. Неписанное правило. Кенжел ответил Джоан, что отношения с ней для него важнее, чем карьера. И тот счастливый вечер они провели вместе. Но он стал последним. Начиная со следующего дня, она больше не открывала ему дверь и не отвечала на звонки и письма. И Кенжел стал пилотом. А Джоан, после того, как ее не приняли ни в один колледж, парикмахером. Об этом случайно узнал Алишер, столкнувшись с ней на улице полгода назад. В душе ругая себя за то, что он не догадался обо всем раньше, Алишер мрачно резал торт. В этот момент в кухню вернулась Вероника. Она уже пришла в себя и старательно улыбалась, делая вид, что вовсе не плакала. «Я нашла одну подходящую вазу в гостиной», — сказала она братьям. «Правда, она немного необычной формы». Кенжел вскинул брови и посмотрел на Алишера. «Вполне возможно, что за вазу ты приняла один из отцовских призов», — пробормотал Алишер. «Пойду посмотрю». Миновав два просторных коридора и комнату отдыха, в этой квартире легко бы заблудился любой неподготовленный посетитель, не умеющий отличать юг от севера по рисунку на обоях, Алишер добрался до гостиной и действительно обнаружил там симпатичную, совершенно незнакомую ему вазу. Он пожал плечами. В этом не было ничего странного. Вещи появлялись и исчезали в их доме без какого-либо участия с его стороны. На кухне он застал брата и Веронику за разговором о работе. Девушка при этом держала широкую ладонь Кенжела и разглядывала длинный шрам. Это означало, что уже рассказана история о том, как юные и бесстрашные Кенжел и Ирка решили стать кровными братьями и вместе покорять небеса Соединенной Федерации. Уже упомянута суровая летная школа с ежедневными тренировками и изнурительными экзаменами. И теперь Кенжел описывает красоты предрассветного неба. Ника смотрела на него, затаив дыхание и позабыв, что сжимает его ладонь. И в этом тоже не было ничего странного. Даже принцесса, прежде всего девушка. Не обращая на них внимания, Алишер сунул цветы в вазу и сел за стол. «А что делает ваше подразделение?» — спросила Вероника. Появление Алишера спугнуло ее, и она выпустила руку Кенжела. Тот привычно начал объяснять. «Существует несколько так называемых пространственных переходов, соединяющих Федерацию с Землей. И мы отвечаем за обеспечение безопасности на маршруте между двумя измерениями, двумя мирами. Есть штаб. Он следит за проходом воздушных судов, выдает разрешение. А мы контролируем, чтобы маршруты были свободны, сопровождаем важные грузы, патрулируем города с воздуха и так далее». Алишер сделал глоток, думая о своем. Вероника опустила глаза и завороженно водила ложкой по блюдцу. «Что-то не так?» — спросил Кэншел. «Да нет», — она пожала плечами. «Просто сложно представить, как можно построить такие коридоры между мирами. Моя мама никогда не могла мне этого объяснить. Она говорила, Линчев создал устройство, которое поддерживает эту связь. Но что значит устройство? Как может какая-то штука соединить два мира?» «Линчев был гениальный биофизико-инженер», — заметил Кэнджел. «Его генератор работает, используя потоковое взаимодействие частиц. Линчев же не прорубил эти переходы, как окно. Они уже были. А он просто научился сохранять энергию и расширил коридоры настолько, чтобы они могли пропускать воздушные суда. Я не знаю, как это точно работает, понятное дело. Это секретная информация, и нам все равно не понять. Тут надо в науках разбираться». Алишер отставил чашку и внимательно посмотрел на Нику, потом на Кэнджела. «Ты хочешь сказать, что связь Федерации с Землей обеспечивает один единственный генератор? И ты знаешь, где он?» «Конечно, не знаю», — усмехнулся Кэнджел. «Хотя есть догадки. У нас, кстати...» «А что будет?» — перебил Алишер. «Если он выйдет из строя?» «Ну, это не так просто». «Что, если кто-то ему в этом поможет?» — настаивал Алишер. Кэнджел явно растерялся. «Но кому это нужно?» «Даже не знаю», — протянул Алишер и многозначительно покосился на Веронику. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, на что он намекает. А потом девушка просияла, распрямила плечи, подалась вперед и накрыла своей маленькой ладонью бледный тонкий шрам на руке Кэнджела. «У тебя свои мечты, а у меня свои», — тихо сказала она.